Казалось, еще миг, и Казима бросится на Виолу. Но вместо этого он залез по веткам еще выше, стал кусать листья, биться головой о ствол. Они оба черви! Виола отпрянула от него. Лицо у нее стало каменным. «Тебе многому надо у них поучиться». Она повернулась и поспешно спустилась с дерева. Двум соперникам не оставалось ничего другого, как, забыв о недавней схватке, терпеливо вытаскивать друг у друга острые иглы. Дон Виола прервала их занятия. «Садитесь в мою карету! Живо!» Они скрылись за беседкой. Карета тронулась и вскоре исчезла вдали. Казима на конском каштане закрыл лицо руками. Для Казимы и для двух недавних соперников началось время жестоких мучений. Впрочем, вряд ли и Виоле было особенно весело. Я думаю, что маркиза мучила других лишь для того, чтобы помучить себя. Двое неразлучных офицеров неотступно следовали за ней. Появлялись вдвоем то у нее под окнами, то по ее приглашению в гостиной, то коротали время в Астере в бесконечном томительном ожидании. Виола обольщала сразу обоих, требуя от них новых и новых доказательств любви. И соперники неизменно изъявляли готовность выполнить все ее требования, и даже согласны были уже делить ее не только между собой, но и с другими. Скатываясь все ниже и ниже по наклонной плоскости уступок, они уже не могли остановиться. Движимые желанием растрогать ее повиновением и заставить, наконец, держать свои обещания, в то же время связанные с соперником, словом чести, с недаемой ревностью, ослепленные надеждой одолеть врага, они были уже не способны противостоять тайному зову трясины, в которую погружались все глубже. После каждого нового обещания, вырванного у лейтенанта, Виола садилась на коня и мчалась к Казима. «Знаешь же, англичанин согласен на то-то и на то-то, и неаполитанец тоже», — бросала она, едва завидев Казима с мрачным видом сидевшего на суку. Казима ничего не отвечал. «Это и есть безграничная любовь», — не унималась она. «Безграничное свинство», — кричал в ответ Казима и исчезал в листве. Такова была теперь их любовь. Они не находили выхода из этой взаимной жестокой пытки. Английский флагманский корабль должен был сняться с якоря. «Вы, конечно, останетесь», — сказала Виола сэру Осберту. Сэр Осберт не явился на корабль и был объявлен дезертиром. Из солидарности и духа соперничества Дон Сальваторе тоже дезертировал. «Они оба стали дезертирами», — объявила победоносно Виола моему брату. «Из-за меня. А ты?» «А я?» — закричал Казима и пронзил Виолу столь гневным взглядом, что она не произнесла больше ни слова. Сэр Осберт и Сальваторе де Сан-Катальде, дезертиры военно-морских флотов двух монархов, проводили время в Астерии, играя в кости, бледные, беспокойные, стараясь обобрать друг друга до нитки. А Виола дошла до предела недовольства с собой и всем, что ее окружало. Однажды она вскочила на коня и поскакала в лес. Казима сидел на дубе. Она остановилась внизу на лужайке. «Я устала. От них? От всех вас? Ах так? Они дали мне высшее доказательство своей любви!» Казима сплюнул. «Но этого мне недостаточно!» Казима взглянул на нее, а она продолжала. «Ты не веришь, что любовь — это беспредельное самопожертвование, отказ от самого себя?» Там, на лужайке, она была прекрасна, как никогда. Достаточно было одного жеста, чтобы стерлось холодное выражение ее лица. Исчезла гордая неприступность в осанке, и она вновь очутилась в его объятиях. Казима мог сказать ей любые ласковые слова, но хотя бы «скажи мне, что я должен сделать для тебя, я готов». И для него, для них обоих, наступила бы пора безоблачного счастья. Но он ответил: «Любви не может быть, если не стремиться изо всех сил остаться самим собой». Виола досадливо и устало махнула рукой. И все же она могла понять его, да, собственно, и понимала в глубине души, и у нее даже готовы были сорваться с губ слова «Ты такой, каким я хочу тебя видеть!» Ее подмывало подняться к нему. Она закусила губу, сказала: «Оставайся же самим собой один!» «Но тогда бессмысленно быть самим собой», — хотел ответить Казима. Вместо этого он процедил: «Если ты предпочитаешь этих двух червей, я не позволю тебе оскорблять моих друзей», — вскричала она, а сама думала: «Ты один мне нужен. Лишь для тебя я делаю все эти глупости». «Значит, только меня можно?» «Я презираю твой образ мыслей!» «Я неотделим от него!» «Тогда прощай! Сегодня же вечером уезжаю! Ты меня больше не увидишь!» Она помчалась на виллу, собрала вещи и уехала, не сказав лейтенантам ни звука. Она сдержала слово. Больше в Амброзу она не вернулась. Она отправилась во Францию, а потом исторические события пересекли дорогу ее желаниям, когда она ни о чем другом не помышляла, как только о возвращении. Вспыхнула революция, потом война. Маркиза вначале заинтересованная новым ходом событий. Она была в окружении Лафайета, эмигрировала в Бельгию, оттуда в Англию. В лондонском тумане во время долгих лет войны с Наполеоном она грезила о деревьях Амброзы. Позже она вышла замуж за лорда, владевшего акциями Ост-Индской компании, и поселилась в Калькутте. Со своей веранды она смотрела на лес, на деревья, еще более причудливые, чем в саду ее детства. Ей все время казалось, что вот-вот, раздвигая листву, появится Казима. Но то была тень обезьяны или ягуара. Сэр Осберт Калсфайт и Сальваторе де Сен-Катальдо остались связаны друг с другом навеки вечные и сделались заправскими авантюристами. Их видели в игорных домах Венеции, в Геттингене, на богословском факультете, в Петербурге, при дворе Екатерины II. А затем их следы затерялись. Казима долго бродил в лохмотьях по деревьях, рыдая, отказываясь от еды. Он рыдал громко, словно грудной ребенок, и птицы, которые прежде стаями удирали прочь при одном приближении этого не знавшего промаха охотника, теперь подлетали к нему совсем близко, садились на вершины соседних деревьев или кружили над его головой, печально чирикали воробьи, верещали щеглы, ворковала горлинка, заливался трелями дрозд, щебетали зяблики и крапивники, из дупел и нор вылезали белки, совы, полевые мыши и присоединяли свой писк к жалобному хору. И мой брат шел, окутанный облаком звериных и птичьих причитаний. Потом на смену печали пришла жажда разрушения. Каждое дерево брат мгновенно превращал в голый ствол, оборвал листок за листком, начиная с верхушки, даже если густая листва была почти непроницаема. Затем брат снова взбирался на вершину, начинал ломать все тонкие ветки, щадя лишь самые большие и крепкие. Снова подымался на самый верх и перочинным ножиком принимался срезать кору. Обнаженные белесые стволы имели ужасающий вид, словно живые существа, с которых содрали кожу. Но во всем этом неистовстве не было больше гнева против Виолы, а лишь глубокая обида на себя за то, что он ее потерял, не смог удержать и глубоко ранил своей несправедливой, глупой гордостью. Теперь он понял, что Виола оставалась ему верна. Если она позволяла волочиться за собой двум лейтенантам, то лишь желая показать, что только Казима достоин быть ее возлюбленным, и все ее причуды, вспышки гнева объяснялись лишь неистовым желанием сделать их любовь еще сильнее, чтобы она никогда не знала границ. А он ничего не понял и озлобил свою любимую до того, что в конце концов потерял навсегда. Несколько недель Казима провел в лесу, одинокий как никогда, ибо с ним не было даже Тима Массима, которого Виола, уезжая, забрала с собой. Когда брат вновь появился в Амброзе, все увидели, как сильно он изменился. Даже я не мог больше тешить себя иллюзиями. На этот раз Казима окончательно сошел с ума.